Явление пятое. Лиза и Василиса Перегриновна. Василиса Перегриновна. Ты, милушка, тут что делаешь? Лиза. Разве не видите? Гуляю. Василиса Перегриновна. Вижу. Как не видать? А что это за гуляние у вас по ночам? Лиза. А когда же нам гулять-то? Днем работаем, да господам служим, а по ночам гуляем. Вот на вас так я дивлюсь. Неужто вы днем-то не нагуляетесь, что вам еще хочется по ночам бродить, да людей пугать, словно как... Василиса Перегриновна. Что словно как? Ну, говори, говори. Лиза. Что? Ничего. Василиса Перегриновна. Нет, ты сказала «словно как». Ну так говоришь теперь, словно как кто? Лиза. Ну, сказала так сказала. Василиса Перегриновна. Нет, ты увертываться не смей. Ты говори. Лиза. Да что вы пристали? Я, пожалуй, скажу, как кикимора. Василиса Перегриновна. Что? Что? Как кикимора? Как ты смеешь, дрянная девчонка, а? Да что ж это такое? Вы меня живую в гроб вогнать хотите? А вот я найду здесь твоего любовника, да к барыне вас и приведу. Вот посмотрю я тогда, что ты запоешь. Лиза. Нет у меня любовника, нечего вам искать. Пожалуй, хоть весь сад обыщите. А хоть бы и был, так не ваше дело. Вам стыдно про это и говорить. Вы и знать-то про это не должны. Вы барышня, это к стыду вашему относится. Василиса Перегриновна. Пой, пой, милая. Хорошо ты поешь, где-то сядешь. Даром ты по ночам шататься не станешь. Я ваши плутни-то знаю. Я вас всех на свежую воду выведу. Уж теперь раскипелось мое сердце. Так хоть ты мне в ноги кланяйся, а я тебе не прощу этого. Лиза. Дожидайтесь. Стану я вам кланяться, как же. Держите карман-то. Василиса Перегриновна. Нет, уж я теперь каждый кустик огляжу. Лиза. Оглядывайте. Василиса Перегриновна смотрит по сторонам, потом подходит к пруду. Василиса Перегриновна. А, вот она что! Скажите, пожалуйста, какую штуку придумали? В лодке, обнявшись. Как это нежно! Точно на картинке на какой. Уж вам бы догадаться гитару взять, да романсы петь. Целуются? Вот это хорошо! Вот прекрасно! Опять! Отлично. Уж чего лучше? Тьфу ты, мерзость. Смотреть противно. Ну, милые мои, будете вы меня помнить. Теперь разговаривать с вами нечего. Завтра я с вами поговорю. Уходит. Лиза. Вот нелегкая нанесла. Не расхлебаешь теперь беды-то. Леонид и Надя пристают к берегу и выходят из лодки.